Девушки, вбежав в комнату, рассредоточились в довольно просторном помещении, перекрыв выход и обходя меня с боков. Вооруженные короткими мечами, без доспехов, они не казались серьезным противником для хорошего воина. Только вот тягучая грация движений указывала на то, что это необычные девушки, и в бой с ними лучше не вступать. Не успею я напасть на одну из них, как мне в спину вонзится меч другой. Меж тем девушки, не атаковав меня в тот же миг, как увидели, остановились в нескольких ярдах от портала. Шагнув вперед, одна из девушек оскалила клыки. «Что, удрать не удается?» «Да и не собираюсь я удирать», — ответил я. «Это хорошо», — удовлетворенно проговорила девушка. «Тогда сойди с портала». «Нет уж», — помотал я головой. «Мне здесь больше нравится». «Почему он не перемещается?» Недоуменно спросила у своей соседки разговаривавшая со мной девица. «Не знаю», — с досадой ответила русоволосая девушка. «Возможно, это и не маг вовсе, а просто посланный проверить обнаруженную руну портала человек. Тогда схватим его», — решила начавшая разговор девушка и сделала шаг вперед. «Нет», — помахал я мечом, — «не нужно меня хватать. Очень я нервничаю, когда меня девушки хватают. Могу нечаянно и портал разрубить, и останетесь вы без этого сокровища». Девушка остановилась и посмотрела на своих подруг. «Можете не сомневаться», — добавил я. «Обычным мечом, конечно, портал не повредить, но у меня непростая игрушка». Не успели девушки обдумать услышанное, как в комнату торопливо вошла женщина лет 40. Окинув меня внимательным взглядом, она замедлила шаг и приблизилась к порталу. «Леди Мелинда, нами обнаружено проникновение на охраняемую территорию», — сдвинувшись к ней, доложила одна из девиц. «Злоумышленник, видимо, проник через портал». «Злоумышленник?» Разглядывая мою обгоревшую одежду, переспросила Мелинда и обратилась ко мне. «Сдавайся, и будешь жить». «Злые вы», — пожаловался я, — «и гостей не любите». «Не стану я вам сдаваться. Да и не в том вы положении, чтоб условия мне ставить. Давайте лучше по-моему поступим. Вы поклянетесь именем Арис, что отпустите меня, а я не стану портить портал». «Как ты его испортишь?» — фыркнула Мелинда. «Простым металлом портал не повредить, а магию в периметр не затянуть. А заклинание, наложенное на мой меч, только в момент удара активируется», — улыбнулся я. «Так что, возможно, мне и удастся его сломать». Мелинда взглянула на одну из девушек, видимо, магессу-ученицу, и сердито посмотрела на меня. «Зря ты усугубляешь свое положение», — сказала она мне. «Сдайся. И после того, как расскажешь, как ты здесь очутился, мы тебя отпустим». «Расспросы на дыбе», — усмехнулся я. «Нет уж. Либо делаем, как я сказал, либо вы останетесь без портала». «Я не уверена, что портал можно повредить», — сказала Мелинда. «Ну так узнайте у мага», — предложил я. «Хорошая идея», — одобрила мои слова Мелинда и сказала девушкам. «Вилья и Лиса, останетесь здесь сторожить этого проходимца. Остальные на посты». Мелинда вышла из комнаты, а следом за ней и 6 девушек. Посмотрев на оставшихся, я с тоской вздохнул. «Кошмар какой! Только бы маг подтвердил мое предположение, иначе меня растерзают прямо здесь». Девушки, сдвинувшись к стене, внимательно наблюдали за мной. Решив выведать немного информации, я спросил. «А что это за место?» «Спускайся с портала», — предложила Вилья, — «и мы тебе все расскажем». «Что, боитесь рассказать о вашем логове?» — поддел я девушек. «Не, не боимся, только тебе ничего не скажем». «А я случаем не в гарем угодил?» С усмешкой поинтересовался я, делая еще одну попытку узнать, куда я попал. «Откуда здесь столько девушек?» «Гарем, гарем!» — улыбнулась Вилья. «Очень ты вовремя к нам заглянул. Нам тут как раз именно тебя не хватало. Спускайся лучше сам, а то придется тебя евнухом сделать». Едва не плюнув с досады, я походил немного по порталу, размышляя о своем положении. Так и не поняв, велики ли шансы выбраться из этой ловушки, я уселся на пластину портала. Мне пришлось просидеть около получаса, прежде чем вернулась Мелинда с какой-то старухой. Посмотрев на меня, старуха проскрипела: «Как тебя зовут, человек?» «Дарт», — поднявшись, сказал я. «Чего ты хочешь, Дарт?» — спросила она. «Свободу», — выговорил я и затаил дыхание. «Вот мое предложение», — тихо сказала старуха. «Ты невозбранно покинешь наш дом. В этом я, смотрительница цитадели, даю тебе клятву. И пусть Арис покарает меня, если кто-то помешает тебе убраться отсюда. Но после того, как ты выберешься отсюда, мои воспитанницы устроят на тебя охоту». «Вот радость-то», — фыркнул я. «Не желаю я дичью становиться». «Это твой шанс», — продолжила старуха. «Сам подумай, никто не отпустит человека, знающего о портале, просто так. А за стенами цитадели шанс будет у всех, и у тебя удрать, и у нас поймать тебя. Это справедливо, и иного я тебе предложить не могу». «Несправедливо», — не согласился я. «Коней оседлаете и сразу меня догоните. Да и без лошадей варги быстрее меня бегают». «Мы дадим тебе фору», — предложила Мелинда. «Декаду?» — ухмыльнулся я. «Нет», — улыбнулась в ответ Мелинда. «Полчаса». «Не пойдет. Лучше я портал испорчу, чем на такие неравные условия соглашаться». «Хорошо», — вздохнула Мелинда. «Один час форы». Немного подумав, я сказал: «Два часа форы, и вы не используете лошадей. Иначе не соглашусь». Мелинда посмотрела на старушку и, дождавшись ее кивка, сказала: «Договорились. Пусть Арис покарает нас, если мы нарушим договор». «Тогда пойдемте», — предложил я, убирая меч в ножны. Подхватив сумку, я сошел с портала. Мелинда пошла вперед, указывая дорогу, а остальные пристроились позади нас. Выбравшись из темного подвала, мы поднялись по лестнице и, пройдя сквозь две комнаты, вышли на окруженную высоченными стенами крохотную площадь. Увидев группу девушек, идущую нам навстречу, я сглотнул слюну. «Столько красавиц!» «Что, производит неизгладимое впечатление?» — повернувшись ко мне, спросила Мелинда. «Да», — пробормотал я. «Были бы они обычными девушками, я бы здесь жить остался». Мы добрались до ворот, и стоявшая возле них девушка отворила маленькую калитку в створке. Стоило мне шагнуть за ворота, как я услышал странный глухой гул. Жмурясь от слепящего глаза солнца, я выбрался следом за Мелиндой на простор и, ахнув, покрутил головой, осматривая окрестности. Передо мной простиралась степь. Едва ли не десятки миль степи и никакого укрытия. Лишь далеко-далеко впереди темнел лес. Метнувшись в сторону, я пробежал почти 200 ярдов вдоль крепостной стены и увидел, что замок стоит на краю обрыва, а за ним до самого горизонта тянется море. Проклиная свою доверчивость, я подошел к обрыву и взглянул вниз. Почти отвесная скала в 400 ярдов высотой уходила прямо в воду. Бьющиеся о стену волны издавали глухой гул, на который я, выбравшись из крепости, и обратил внимание. Посмотрев на бескрайнее море, я уселся на краю обрыва и вздохнул. Будь проклята моя доверчивость! Но как я мог поверить, что варги дадут мне хоть один шанс выскользнуть из их лап? Наивно было и мечтать о свободе. Хотя, конечно, желание жить сильно подстегнуло меня, и я ухватился за предоставленный шанс. А он оказался ловушкой. И теперь я всего лишь дичь, и скоро охотники пустятся в погоню. Охотницы. А у меня просто не хватит сил удрать. Если бы я не пострадал в схватке с магом, можно было бы попробовать добежать до леса. Десяток миль за 2 часа преодолеть можно. В лесу куда проще найти убежище. Но сейчас мне столько не пробежать. Да, похоже, я попался. Хоть с обрыва бросайся, чтобы живым к этим зверюгам не попасть. Явно ведь, что варги, узнав, что у меня есть магический меч, вооружат охотниц очень серьезно. Да и защитой озаботятся. А мне с моим наполовину пустым защитным амулетом третьего круга бои не с руки устраивать. Разве что повеселить охотниц. Только вот развлечением служить не хочется. Жаль, кольцо очень долго энергию накапливает. Вернуться бы к порталу и поставить новые условия. Да, только и остается, что мечтать перед смертью. Сейчас бы спуск к морю найти и быстрый корабль. Вот хорошая мечта. Хотя обрыв неровной линией тянется. Может и есть неподалеку спуск к морю и тихая гавань. Попробовать сторожевую сеть растянуть, насколько хватит сил. Людей здесь должно быть немного. Может и смогу хоть мили на 4 сеть раскинуть. Все одно, больше ни на что, кроме магического света, энергии не хватит. Создав сторожевое заклинание, я начал увеличивать периметр паутины. Поначалу, когда сеть была диаметром в полмили, обнаружилось лишь скопление людей и животных совсем рядом со мной. Увеличение периметра до 2 миль не принесло никаких изменений. Людей или крупных животных здесь не было. На 3-й миле сеть обнаружила 3 человек и лошадь и исчезла. Чувствуя невероятную усталость, вызванную опустошением запасов внутренней энергии, я тупо посмотрел на море, где сеть нашла людей и лошадь. Почесав затылок, я помотал головой. Нет там никакого корабля, а на крохотной лодке лошадь не перевезешь. Воспользовавшись истинным зрением, я посмотрел в ту сторону и истерически рассмеялся. Смеясь, подхватил сумку и бросился к располагавшимся в нескольких милях от меня строениям. Поднявшись на крепостную стену, смотрительница взглянула на сидящего возле крепости Дарта и обратилась к Мелинде. «Похоже, парень сломался». «Не может быть», — покачала головой Мелинда. «Он показался мне очень жизнелюбивым. Не должен был он сдаться. До леса как раз бежать меньше 2 часов». «Не захотел он, видимо, играть в ваши игры», — предположила стоявшая возле смотрительницы Магесса Фелиция. «Жаль», — огорчилась смотрительница Аурин. «Неплохой паренек. Решительный. Такой мог послужить интересам Элории». «Да, он мог оказаться полезным», — кивнула Мелинда. «Отсутствие инстинктивного страха перед нами — хорошая черта. А я ни разу не ощутила, что он нас боится. Тревога ощущалась, но не страх. Да и когда он увидел во дворе наших выпускниц, основными чувствами, что он испытал, были восхищение и вожделение». «Да, очень интересный экземпляр», — задумчиво проговорила Аурин. «Но если не станет бороться за свою жизнь, то можно считать его бесперспективным. Такого только допросить и уничтожить». «Ну, возможно, он решил не убегать, а вступить в бой», — предположила Мелинда. «Тогда позаботься о защите и вооружении охотниц», — распорядилась смотрительница. «Может, мне просто вырубить его отсюда магией?» — предположила Фелиция. «Нет, посмотрим, как он будет себя вести», — ответила Аурин. «Нужно проверить, не слабак ли он». «Ну, возле портала он вел себя вполне достойно», сказала Мелинда. «Да этот осел, похоже, не знал, что портал не просто сломается, а выбросом энергии разнесет половину цитадели», возмущенно высказалась Фелиция. «Да, наверное, не знал», кивнула Аурин. «Тем более нельзя было оставлять возле портала не знающего об этом человека». «Что он делает?» Посмотрела Мелинда на вскочившего парня, который подхватил сумку и бросился бежать к расположенной неподалеку деревне. «Нужно было просто деревню скрыть», — пробормотала Фелиция. «Он что, раскусил наш обман?» — жестко спросила Аурин. «Наверное, воспользовался истинным зрением и увидел, что на самом деле никакого моря нет», — вздохнула Магесса. «Я же не древний маг, чтобы создать полную иллюзию». «Это плохо», — сказала Мелинда. «Что ж, паренек не так прост, как кажется. Возможно, он маг, а не обычный человек», — решила Аурин и обратилась к Мелинде. «Девушек разбить на 2. Пусть парами охотятся. И немедленно известить тайную стражу о беглеце. Нельзя ему оставлять шанса ускользнуть от нас. А на лошади он может удрать». «Сделаю», — ответила Мелинда. «Только у нас 11 охотниц выходит. Пятерых-то сейчас здесь нет». «Ну да», — пробормотала Аурин. «Тогда Кару отправишь одну. Она посообразительнее остальных». «Хорошо», — отошла от смотрительницы Мелинда. «Да, и еще», — сказала ей Аурин. «Втолкуй им, что убивать парня не нужно. Сначала необходимо узнать, откуда он переместился». Мелинда спустилась со стены и подошла к построившимся на площади девушкам. «Все собрались?» Больше для проформы осведомилась она, осматривая девушек. «Хорошо. Думаю, Вилья уже растрепала о проникшем в цитадель злоумышленнике, поэтому не буду вдаваться в подробности происшествия. Ваша задача — выловить этого наглеца. Нам пришлось заключить с ним договор, и поэтому охота начнется только через 2 часа, и вам нельзя будет использовать лошадей для преследования». «Замечательное задание», — улыбнулась Вилья. «Настоящая охота». «Да, настоящая», — согласилась Мелинда. «Поэтому вы получите защитные амулеты 2-го круга и оружие 2-го круга из арсенала на ваш выбор. Этот парень, видимо, маг, и не стоит относиться к нему как к беззащитному кролику. К тому же ваша задача усложняется тем, что его крайне необходимо взять живым и, по возможности, с не сильно подпорченной шкуркой. Вероятно, после соответствующей обработки он окажется нам полезен. Хотя, если возникнет ситуация, в которой возможна ваша гибель, убить его не задумываясь. А после допроса можно будет забрать его себе», — поинтересовалась Вилья. «Если он будет бесполезен для вас». «Можно», — улыбнулась Мелинда. «Если он окажется бесполезным, можете делать с ним все, что вам взбредет в голову. Та пара, которая его поймает и получит в таком случае добычу». «Пара? Мы что, двойками будем охотиться?» «Да, только Кара отправится одна». «Нечестно», — возмутилась Вилья. «Нам, значит, добычу на 2, а ей одной». «Не беспокойся. Если этот человек окажется бесполезным, я не буду претендовать на него как на добычу. Я, в отличие от некоторых, на всякий хлам не зарюсь», — съязвила Кара. «Ах ты!» — оскалилась Вилья и сжала кулаки. «Тихо!» — повысила голос Мелинда. «Вы его сперва поймайте, а потом шкуру делите. Он сейчас лошадей в деревне возьмет и рванет отсюда, так что непросто будет его найти. Хотя о нем будет извещена тайная стража, и скоро все дороги перекроют. Далеко он не удерет, и его поимка — только дело времени и вашей расторопности. Постарайтесь показать, что мы не зря потратили на ваше обучение столько времени, и поймайте его раньше стражи. Идите собирайтесь». Едва Мелинда ушла, как возник жаркий спор, кто с кем отправится. Немного послушав спорящих, Кара подошла к стоящей на крепостной стене Фелиции. «Госпожа Фелиция», — обратилась она к Магессе. «Да, леди Кара. Я могу вам чем-то помочь?» «Мне необходимо изменить облик», — сказала Кара. «Слишком много подозрений вызовет у беглеца подбирающаяся к нему девушка. Хочу этого избежать». «Хорошая задумка», — сказала Магесса. «Значит, ты хочешь замаскироваться? И, видимо, выглядеть как парень, а не как девушка». «Да, именно так», — кивнула Кара. «К тому же, если беглец маг, то он увидит свечение от обычно используемого мной заклинания, изменяющего внешность, и еще больше насторожится. Но для создания столь сложного заклинания потребуется больше, чем 2 часа. Ты готова дать остальным девушкам преимущество? Пусть надеются, что время работает на них», — махнула рукой Кара. «Не думаю, что час-другой будет весомым преимуществом в этой охоте. Беглец ведь явно будет обходить любых встреченных девушек 10-й дорогой. А чтоб схватить его, не причиняя вреда, необходимо подобраться поближе». «Думаю, ты права», — согласилась Фелиция. «С твоей истинной внешностью к парню не подобраться». «Да», — вздохнула Кара. Я слишком бросаюсь в глаза». «Что ж, раз время у нас есть», — сказала Фелиция. «Думаю, я смогу помочь тебе изменить облик. Да и о голосе позабочусь. Такую маскировку ему не раскусить. Только не пусти мои труды прахом и возьми оружие, не излучающее магическое свечение. И постарайся побыстрее управиться. Заклинание продержится недолго». Охватившее меня возбуждение от открывшейся возможности улизнуть от варгов помогло мне добежать до располагавшейся в полутора милях от крепости деревни и не упасть по дороге от усталости. Хотя глаза слипались на каждом шагу, а ноги были как чужие. Но да, желание жить позволяет преодолевать и большие трудности, чем неимоверная усталость. Все-таки не десяток миль бежать, а только две. Да по деревне 300 ярдов. Заскочив в первый же двор, где приметил лошадей, я быстро договорился с их владельцем о продаже. 6 золотых за пару довольно захудалых лошадок быстро настроили хозяина на радушный лад, и вскоре я мчался верхом. Обернувшись назад, увидел, что с крепости прекрасно просматривается местность, и варги, вероятно, догадаются, кто удирает верхом. До леса было около 5 миль, и я, не теряя времени, поскакал туда. С трудом удерживаясь, чтобы не уснуть и не свалиться с лошади, я попытался найти способ выкрутиться из сложившейся ситуации. Пока что преимущество у меня было, но чувствовалось, еще 30-40 минут, и я просто упаду от усталости. А времени на отдых мне никто не предоставит. Проснусь, скорее всего, уже в пыточном подвале. Нужен невероятный, дерзкий план, как сбить варгов со своего следа. Такой, чтоб они и помыслить не могли, куда я скрылся».